Он не знал итальянского. Тогда выходит, что это вранье? Скорее, чересчур явная мистификация, своего рода предупреждающий знак о том, что текст нельзя воспринимать буквально. Прием, известный с античных времен. О, знающим людям это и без того было ясно. Он создал карикатуру на многих известных деятелей искусств, некоторые усматривали даже сатиру на советскую действительность, хотя лично я ничего такого не заметила. Полагаю, что все не так просто. Сказка имеет двойное дно для отвода глаз. Зато я уловила там массу христианских аллюзий. И не случайно. Они есть и у Колоди. Не могла бы ты вкратце пересказать мне сказку Толстого? Понимаю, что ответ «не могла» тебя не устроит. Ох, дай мне, пожалуйста, сигарету. Сказка называется «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Толстой убрал Пиноккио и сделал итальянское слово, обозначающее марионетку, именем собственным. Слово «марионетка» происходит от имени Девы Марии, со времен, когда появилась традиция разыгрывать мистерии в кукольных театрах. Все начинается с того, что некий пьяница-столяр Джузеппе, по прозванию «Сизый нос», обнаружив у себя в мастерской говорящее полено, преподносит его от греха подальше своему другу, уличному шарманщику Карло, и рекомендует вырезать из полена куклу, которая будет петь и плясать на потеху публики. Тот принимает подарок и следует совету приятеля. Пока что, кроме имен, все так же, как у Колоди. Это пока. Живет Карло под лестницей в убогой каморке, на стене которой висит кусок старого холста с изображением очага и котла над ним. Оставшись один, деревянный человечек сует в котел свой длиннющий нос и проделывает в холсте дыру. Сквозь отверстие он видит потайную дверцу. Далее следует бой с крысой, от которой Буратино спасает папа Карло. Этого у Колоди не было. И это очень важный момент. Я имею в виду холст и дверцу. Затем все развивается в точности, как в оригинале, только длиннобородого хозяина кукол зовут Карабасом Барабасом. Барабас — это понятно, почему... А Карабас? Навряд ли он намекал на историю Флака Авилия, скорее просто взял созвучное сказочное имя из французских сказок для усиления комического эффекта. Хотя, кто знает? Я не совсем понимаю. Извини, все комментарии потом. Продолжай, пожалуйста. Дальше все снова как у Колоди, только девочка с голубыми волосами у Толстого никакая не фея, а кукла Мальвина, сбежавшая от хозяина театра. Кот Базилио и лиса Алиса подвешивают Буратино на дерево, но за ноги, по приказу девочки с голубыми волосами, муравьи снимают его. Доктор Сова, фельдшерица Жаба и народный знахарь Богомол собираются на консилиум. Он сбегает и снова попадает в лапы к лисе и коту. Но с того момента, когда Буратино теряет свои золотые монеты, сюжет утрачивает всякое сходство. Но на сцене повешения Колоди хотел завершить сказку, поэтому дальнейшие перипетии, сочиненные по просьбе читателей, к делу отношения не имеют. А вот то, как продолжил Толстой, мне очень интересно. У Толстого героя бросают в пруд, где он, разумеется, не тонет. Хозяйка пруда, древняя черепаха Тортилла, жалеет его и дарит золотой ключик, который некогда обронил в воду Карабас-Барабас. Ах, да, я забыла сказать, что когда Буратино был в руках у хозяина кукол, он рассказал о потайной дверце в каморке папы Карла, отчего Карабас-Барабас пришел в страшное возбуждение и отпустил Буратино, одарив золотыми монетами. Далее хозяина ключа узнает от черепахи Тортилы, кому та отдала его утерянную собственность. Я так и не смогла понять, зачем черепахе понадобилось выдавать этот секрет. Буратино хитростью выведывает у Карабаса-Барабаса, где находится потайная дверца. После нескольких баталий Буратино, Карло, кукла с голубыми волосами, ее воздыхатель-поэт Пьеро и верный пудель Артемон оказываются перед заветной дверцей, на которой изображен мальчишка с длинным носом. Еще одна загадочная деталь. И через подземный ход, убежав от Карабаса-Барабаса и полиции, попадают в волшебный кукольный театр «Мечту». Злой же кукольник остается в дураках. Вот такой светлый коммунистический финал. И еще одно наблюдение, случайное, впрочем. Я читала сыну эту книжку на сон грядущий и сосчитала, что приключения Буратино заняли ровно 7 дней. Исчерпывающе? Вполне. А теперь я требую разъяснений. Изволь. Но предупреждаю, это длинная история. Ничего, спать мне уже расхотелось, а до утра еще долго. Что ж, слушай. Осенью 22-го, хотя, возможно, и весной 23-го года, не помню точно, но по окончании интернатуры я вел праздный образ жизни в Берлине у Шона. Позволил себе небольшую передышку от учебы и работы. Как-то раз, прогуливаясь с моим учителем музыки Гером Винклером по Курфюрстендамм, я увидел элегантного, лысоватого, дородного человека в старомодном пенсне. Человек этот стоял у витрины дорогого магазина и мрачно ее разглядывал. На нем были умопомрачительные желтые ботинки, напоминавшие лыжи. Эта деталь крепко засела у меня в памяти из-за ассоциации с известным историческим анекдотом про императора Франца Иосифа и генерала фон Бека. Неважно. Человек в лыжах и пенсне оказался знакомым Винклера, который тут же бросился к нему чуть ли не с распростертыми объятиями. Тот, однако, особой радости от встречи не выказал и ограничился вялым рукопожатием. Обменявшись парой фраз по-русски, Винклер подтащил его ко мне и восторженно объявил: «Марти, позволь тебе представить нашу знаменитость. Граф Толстой, талантливейший литератор». Надо сказать, что в те годы Берлин просто-таки кишел русскими знаменитостями. Нельзя было шагу сделать, чтобы не наступить на ногу русской знаменитости или члену семьи русской знаменитости, или, в крайнем случае, другу семьи русской знаменитости. По сему поводу я воспринял представление почтенного Александра Адольфовича весьма скептически и, недолго думая, брякнул что-то вроде того, что счастлив увидеть воочию гения русской словесности в добром здравии. Тяжелое, как посмертная маска, и несколько женоподобное лицо графа, одновременно холеное и потасканное, на мгновение сморщилось. Он изобразил холодную и надменную улыбку. Не ощутивший двусмысленности моего приветствия, Винклер продолжил: «А это мой добрый друг и ученик Мартин, сын Германа Зудермана». В тот же миг взгляд Толстого внезапно ожил, стал цепким, а лицо симпатичным. Очевидно, названная фамилия была ему хорошо знакома. «Приемный сын», — поспешил внести определенность я, но на это замечание писатель обратил внимание. «Рад познакомиться, господин Зудерман», — звучным баритоном пророкотал он с ужасным акцентом и, как старший, первым протянул мне руку, словно вылепленную из сырого теста. На ощупь рука, впрочем, оказалась сухой, теплой и даже весьма энергичной. На пальце Толстого искрился крупный бриллиант. «Моя фамилия Гольдшлюссель, с вашего позволения». «Доктор медицины Мартин Гольдшлюссель», — отрекомендовался я сухо. «Мои предки в XIII век покинули Германию, поэтому я, увы, нехорошо говорю по-немецки», — заявил он торжественно. «Мои предки в XIII веке только переселились в Германию», — в тон ему ответил я. «Видимо, они разминулись с вашими. Но мы можем перейти на французский, английский или итальянский, если вам будет угодно». «О, нет!» — рассмеялся он весело и покачал головой. «Мой немецкий будет причинять вам наименьшие страдания. Я совсем не способный к языкам, совсем». Этим он меня подкупил. Мне всегда импонировали люди, умеющие смеяться над своими недостатками. В те же времена, а я был еще мальчишкой, самоирония вовсе казалась мне величайшей из добродетелей человеческих. Убедившись, что контакт налажен, профессор тепло распрощался и ускакал на концерт какой-то очередной знаменитости. Граф Светский взял меня под локоток и завел беседу о моих предках.